Глава сороковая. Лера. Грандиозный праздник в честь дня рождения Эвелины назначен на субботу. Сегодня четверг, и мы с ней, как ненормальные, носимся по торговому центру в поисках нарядов. С ее появлением в моей жизни я стала не так много времени проводить в салоне. Впрочем, там и без меня все прекрасно работает. Я наняла бухгалтера и управляющую. Девочки на испытательном сроке, но видно, что готовы работать. Мне платье мы уже выбрали, а вот с Эвелиной проблемы. Ей почти ничего не нравится, и я разделяю это мнение. Ей многое не идет. Именно поэтому мы торчим уже во втором торговом центре и ничего не находим. «Сходим перекусить», — предлагает Лина. Я проголодалась и расстроена. «Идем», — киваю. «Мне нужно к 5 успеть к гинекологу, поэтому если ничего не найдем, дальше я на телефоне». «Хорошо. А почему к гинекологу? Что-то не так?» «Нет, просто очередная проверка». Я умалчиваю о том, что на самом деле у меня задержка. Можно, конечно, списать все на то, что я кормлю грудью, но цикл у меня восстановился почти сразу. Месячные уже были 2 раза, а в этом месяце внезапно прекратились. Мы с Богданом предохранялись, да и в моем случае забеременеть 2-й раз довольно сложно, поэтому я записалась сразу к врачу. Лучше узнать о возможной патологии сразу и не откладывать в долгий ящик лечения. Когда мы подходим к кафе, звонит мой телефон. На экране высвечивается номер Богдана. Я прошу Лину идти в кафе одной и обещаю присоединиться. Сама остаюсь в коридоре торгового центра и отвечаю на его звонок. «Ты уже освободилась? У меня свободный час для обеда, и я недалеко от торгового центра». «Мы тоже решили перекусить, но мы в другом центре, в том так ничего и не нашли». «Далеко от меня, да?» «Далековато», — отвечаю с сожалением. «Минимум 1/2 часа Богдану придется ехать сюда, и еще 1/2 часа обратно. Времени на ланч точно не останется. Я даже паникую, все никак не могу познакомить его с Линой. То Богдана нет дома, то Лина спешит домой к мужу, потому что он вернулся домой». «Встретимся вечером тогда, я постараюсь освободиться пораньше», — говорит Богдан. «Хорошо. Вы платье выбрали?» — отвлекает от мысли, видимо, чувствуя, что я поникла. «Мне да, а Лине нет. Под ее рыжеволосую копну почти ничего не подходит». «Ты же помнишь, что тебе к доктору?» – заботливо напоминает он. «Помню. Лина уже предупредила. Я успею». Мы прощаемся, и я захожу в кафе. Лина привлекает меня взмахом руки, и я, лавируя между столами, иду к ней. Плюхаюсь на мягкий диван и беру в руки меню. Проголодалась жутко, и хочется поскорее попасть домой. Я взяла утиную ножку с подушкой из пюре. Ничего лучше в этой забегаловке нет. Я пожимаю плечами. В торговых центрах редко работают поистине хорошие люксовые рестораны. Я непривередлива, а вот Лина предпочитает заведения получше. Здесь неплохо готовят, замечаю. Эта сеть вообще неплохая и по чистоте, и по обслуживанию. «Ладно, ладно», — сдается Эвелина. «Ничего лучше все равно нет». На обед у нас уходит 1 час. После чего мы снова ходим по магазинам. В 4 я оставляю Лину одну и убегаю к гинекологу. Уже у кабинета немного волнуюсь. Не знаю, откуда это вообще. Это обычная задержка, ничего больше, но я почему-то ощущаю, как меня захлестывает волнение. Еще эти брошюры всякие про болезни. Я вообще боюсь возможных заболеваний, а тут куча информации и симптоматика, которой можно себя накрутить. «Валерия Дмитриевна», — слышу голос медсестры, которая осматривает зал в поисках пациентки. «Пойдемте», — говорит мне, когда замечает, что я встаю. Я следую за ней, и через минуту ходьбы по коридорам попадаю в просторный светлый кабинет. Медсестра оставляет на столе у врача папку и выходит. «Здравствуйте», — доктор мне улыбается, — «слушаю вас». «У меня задержка. 7 дней». «Тест делали?» «Нет, беременность исключаю, мы с моим партнером предохраняемся». «Дети есть?» «Да, сыну чуть больше 4 месяцев». «Вопреки моим ожиданиям стандартного ответа, вы же кормите грудью, задержки — это нормально», — врач уточняет. «Как быстро у вас восстановился цикл после родов?» «Через 1.5 месяца». «Получается, 2 цикла, все было прекрасно, а сейчас задержка». «Да». «Отлично, проходите за ширму, раздевайтесь, осмотрим вас». Профессиональные вопросы доктора и ее спокойствие подействовали и на меня. Я перестаю волноваться и, спокойно сняв одежду, забираюсь на кресло. Осмотр проходит быстро и безболезненно. Я одеваюсь и сажусь напротив доктора. Она что-то печатает на мониторе и делает распечатку, после чего смотрит на меня. Я выписала вам направление на ХГЧ, анализ и УЗИ. Запишитесь у девочек, я думаю, у них найдется свободное место на сегодня. Если нет, на завтра. Визуально никаких проблем у вас я не вижу. Это может быть гормональная перестройка после родов, а может и беременность. Беременность? Непонимающе переспрашиваю. Я не исключаю, потому что чувствую увеличение, но это может быть и послеродовое. Вы сходите на анализы, ладно? Я киваю, как болванчик, все еще не в состоянии осознать сказанные врачом слова. Слово «беременность» выбило меня из колеи. Какая беременность? Послушайте, говорю сбивчиво, я не могу быть беременной, мы предохраняемся, и у меня такая ситуация, вы же видите по карте. Валерия, успокойтесь, с улыбкой говорит доктор, ХГЧ вам не повредит. Если анализ будет отрицательным, я выписала направление на УЗИ. Тоже запишитесь, чтобы потом зря время не терять. Я почему заподозрила беременность? Она делает паузу. У женщин после восстановления цикла очень велики шансы забеременеть. Физиология у нас такая. У меня дрожат руки, и к горлу внезапно подступает тошнота. Валерия, с вами все в порядке? Я делаю несколько глубоких вдохов и пытаюсь прийти в себя. Состояние сейчас близкое к панической атаке, но мягкий голос доктора меня успокаивает. Она измеряет мне давление и еще раз говорит о том, что беременность – лишь одно из предположений, и я рано разнервничалась. Из кабинета я выхожу спокойной, записываюсь на анализ. Меня просят подождать буквально 10 минут, после чего приглашают в кабинет. Приходится доплатить за срочность, и мне обещают прислать ответ в течение часа-двух. Из клиники я выхожу слегка ошалелой от новостей. Богдану не звоню, на СМС и звонки от Лины не отвечаю. Я видела в мессенджере более десятка СМС, но сил на то, чтобы открыть их, нет. В машину Гоши я сажусь разбитой. Он или видит мое состояние, или просто решил сделать приятное. Протягивает мне вазочку с шоколадными конфетами. «Угощайтесь!» Я улыбаюсь впервые за последний час. Беру конфету. «Чего я вообще разнервничалась? Даже если и беременность. Это ведь хорошо?» «Рано, конечно, Артур еще совсем маленький, но в целом...» «Медицина не стоит на месте. Меня будут наблюдать лучшие врачи. Я уверена, что с ребенком все будет в порядке. К тому же прекратить лактацию не проблема». С работой придется повременить, конечно, я не смогу перегружать себя, но и здесь тоже все решаемо. «Мы можем остановиться у парка, прошу Гошу по пути. Домой ехать не хочется». «Сможем, но мне велено не отпускать вас одну». «Со мной прогуляешься? Я куплю тебе кофе». Гоша улыбается и кивает. Все-таки зря я не хотела, чтобы он был моим водителем и телохранителем в одном лице. К парку мы добираемся быстро. Заходим в кафе, чтобы взять кофе. Себе беру без кофеина, за последнее время привыкла. Все-таки жизнь кормящей мамы накладывает определенные ограничения. «У вас что-то случилось?» – спрашивает Гоша, неспешно шагая рядом. «Так заметно?» «Выглядите расстроенной». «Пока ничего не случилось», – говорю с улыбкой. «Я же женщина, настроение меняется за 5 минут». «Это да». «У тебя есть девушка?» «Жена», — с улыбкой говорит он, — «поэтому прекрасно знаю, о чем вы говорите». «Наверное, нам не стоит вот так вместе гулять, но я не представляю, какие отношения должны быть между телохранителем и клиентом. Я должна идти впереди, а он сзади с каменным выражением на лице? Уж лучше пусть рядом со мной и с улыбкой». Я не привыкла к первой модели. Мне все кажется, что я доставляю человеку неудобства, пусть он и получает за это зарплату. Видимо, привычку жить как все так просто не выкорчевать. Не могу я по щелчку пальцев перевоплотиться в богачку, которая с легкостью распоряжается подчиненными. Мы как раз делаем второй круг по парку, когда мой телефон пиликает входящим сообщением. Дрожащими руками я снимаю блокировку и вижу там СМС от клиники. Пришли результаты анализов.